мне бы хотелось, но я не смогу. Все вдруг переиначе. Мне бы хотелось, но я не смогу. Цену себе назначить. Так бы хотелось, но я не смогу. Забыть, что забыть нужно. Я так хочу всплыть поплавком грязной житейской лужи. Я не хочу с вами стройно петь, слух чужой ублажая. Я не могу вам в глаза смотреть, от робости замирая, замирая, замирая. Мне бы хотелось, но я не смогу. Мне бы хотелось, но я не смогу. Все вдруг переиначить. Все вдруг переиначить. Я не хочу, хочу с вами стройно петь, слух чужой ублажая.